Дорогие братья и сестры, Церковь Господа нашего Иисуса Христа, я сердечно хочу вас приветствовать именем Господа нашего, Победителя, который не только однажды победил смерть и ад и воскрес, но и сегодня побеждает. Побеждал и в прошлые годы истории нашего братства, и сегодня Господь наш Победитель тоже. Ему честь, слава и хвала. И мне тоже хотелось в этом служении поучаствовать словом, которое могло бы прославить имя Господа нашего и текст нашего общения. Я уже сегодня неоднократно думал, или мысль такая приходила, часто мы его читаем, и братья читали. И у меня на сердце тоже было прочитать этот текст, основной текст нашего общения, Псалом 69, стих 5. «Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно, велик Бог». Знаете, что меня утешило? Слово, которое здесь написано. «Да говорят непрестанно, велик Бог». И я уверен, что если продлится сегодня наш день и будет второе служение, и еще братья будут выходить на это место, и будут еще свидетельства, и будут говорить о величии Божьем, это не будет много. Да говорят непрестанно, велик Бог. Я обратил внимание, братья и сестры, на заглавие этого псалма. А там написано так: «Воспоминание». Этот короткий псалом написан в воспоминание. Это значит, что-то мы вспоминаем из прошлого. И автор что-то вспоминал. Вспоминал тесное время, вспоминал трудные обстоятельства, вспоминал боль и скорбь души своей. Молитву к Богу вспоминал, которая звучала: «О Господи, приди на помощь!» И вот теперь прошло время, Господь приходил на помощь, и видим, велик Бог. Братья и сестры, сегодня мы тоже вспоминаем. Вспоминаем ту благословенную историю или пути, которыми Господь провел наше братство. Мне хотелось несколько моментов отметить величие Божьего. Бог велик в своей силе, в сущности своей, в великой державной силе своей. И кажется, что это снова и снова надо подчеркнуть, чтобы, как передо мной сказал брат, и нам в этом утвердиться, и молодому поколению усвоить глубоко в сердце своем, что велик Бог наш в своей державной силе. И сегодня тоже великий Бог, и Он заслуживает нашего самого глубокого почтения, поклонения благоговейного перед Ним. Мы вспоминаем некоторые библейские истории, которые как будто очень схожи по обстоятельствам с теми переживаниями, которые и в нашем братстве тоже были. Например, когда перед фараоном стоит Моисей и говорит: «Отпусти народ мой! Отпусти народ мой, чтобы он принес жертву Господу!» Господь говорит. А что отвечает фараон? «Кто такой Господь, чтобы я послушался Его? Кто такой Господь, чтобы я послушался Его?» Смотрите, какие слова, унижающие достоинство Бога, звучат, унижающие имя Господа. «Я фараон, у меня власть, кто такой Господь? Не отпущу». Да, Господь иногда долго ждет. Он совершает свои дела и суды. И потом фараон понял, кто такой Господь. И Навуходоносор однажды сказал такие слова, когда трое юношей стояли перед ним, трое юношей, которые не поклонились истукану поставленному. Он сказал такие слова: «Какой Бог избавит вас от руки моей?» Вот тогда вы узнаете, в печь определена участь, и тогда узнаете, какой Бог избавит вас от руки моей. Мало представлял он себе величие сильного, славного, могущественного Бога. А Бог избавлял, Бог избавляет. И тогда и меняется настроение, и чувство, и состояние человека, когда он видит, кто такой Господь. Дорогие братья и сестры, в истории нашего братства тоже так очевидно Господь проявил могущественную силу свою. Сколько раз из уст атеистов и гонителей наши братья и мы слышали слова: «Кто такой Бог вообще? Что вы придумали? Мы вас сгноим, где-то там на такие далекие места вы отсюда не выйдете, и о вас и знать никто не будет». «Я здесь Бог» – такие слова звучали и неоднократно. Великий Господь проявил могущество и силу свою. Он достоин хвалы. Велик наш Бог. И вот Его великая сущность, власть и державная сила, она и сегодня точно так же, нисколько не меньше. Просто мы еще больше имеем таких свидетельств, когда Бог проявляет себя в силе и славе. Это должно нас еще больше поощрить, преклониться пред Господом, поклониться святому имени Его в благоговении, не отвлекаться на различные предложения мира сего в красивой обертке поданные и забыть о силе Господа и забыть о могуществе Его. Однажды мы все предстанем пред Господом, и тогда в самом реальном таком виде и времени мы узнаем, кто такой Господь. Сегодня многое верой воспринимается. Сегодня из опыта прошедших поколений и своих переживаний мы понимаем отчасти, кто такой великий Господь. Еще, братья и сестры, мне хотелось одну мысль сказать о величии Господа. Когда Иоанн оказался на острове Патмос, сосланный за свидетельство об Иисусе Христе, и там, находясь в одиночестве, как бы размышляя о состоянии церквей, которые входили в полосу гонений, похоже, у него на сердце было много переживаний, много мыслей, каких-то, может быть, чувств невыраженных. А как будет народ Божий? Как будут церкви? Может, не столько о себе, сколько о тех, кто остались там на свободе, переживал, как и наши братья переживали. Не столько о себе, сколько о деле Божьем. Как вот мы сегодня уже и слышали такое свидетельство. Как там братство? Как там церкви? Как там народ Божий? Вот что занимало верных служителей Господних. Так и Иоанна в свое время занимали эти мысли. И вот ему предстает Господь в таком величественном образе. В первой главе книги Откровения написан этот величественный образ Господа. Я не буду это место читать или что-то перечислять. Я надеюсь, что мы помним Его. И одежда Его, и волосы, и голос Его, и уста Его. Иоанн пишет потом: «Когда я увидел это, я пал, как мертвый». Он положил руку свою на меня и говорит: «Не бойся». Я думаю, вот два таких заслуживающих нашего состояния, положения здесь определяются. Я упал, как мертвый, увидев величие Господа Иисуса Христа в благоговейном трепете. Он пал перед Ним. Нам сегодня следовало бы тоже занимать такое положение благоговейного трепета перед великим Богом. И еще одно, братья и сестры, это большое утешение. Он говорит, пишет: «Положил на меня десницу свою, руку свою, и говорит: не бойся». Ты имеешь общение с этим великим Богом, от вида которого трепещет земля и бегут острова, но ты не бойся, ты в моей руке. Господь – твоя защита. Эти слова были поддержкой и утешением нашим братьям в узах. В самых тесных обстоятельствах не бойся, не бойся. Господь допускает переживания, Господь допускает обстоятельства, Господь допускает темные страницы истории, но ты не бойся, я всегда с тобою. Еще одно, что восхищает нас и приводит в восторг, это премудрость Божьего промысла. И как Он осуществляет этот план свой, величественный промысел свой. Братья и сестры, Господь допускает, чтобы создавались мрачные обстоятельства истории, а потом на фоне их Он зажигает прекрасные жемчужины, которые горят живой верой. У нас есть такая книга «Жемчужина нашего времени». Я надеюсь, что многие читали ее. Действительно, это не единственная жемчужина. Таких жемчужин много, которые вот на фоне этих темных обстоятельств исторических, где-то и атеистического, вот богоборческого государства, отступлений в народе Божьем, в церкви, ослабление, изменение Господу служителей. Когда вместе с атеистами работали на низложение Церкви Божьей, это темные обстоятельства. Бог их по какому-то своему определенному плану допустил. Но Он зажег на этом фоне яркие жемчужины веры, светильники. Они сегодня своим светом освещают нам, молодому поколению, путь веры. Дорогие братья и сестры, не на все вопросы истории у нас есть ответ. За свои поступки, за свое отношение к Богу и к делу Божьему каждый понесет персональную ответственность. Но в целом мы видим великого Бога, который все-таки осуществляет свой план и свое дело и в нашей среде, и в наши дни сегодня. Это не только в той истории вековой давности. Да, мы так понимаем, что Господь созидает церковь свою, Он создал церковь свою, Он и созидает ее. И за всю историю церкви было много таких прекрасных, благословенных периодов жертвенного служения народа Божьего. Но эта ближайшая история, она к нам ближе, она дороже нам. Среди нас есть еще те, кто лично нам знакомы, те, кто прошли этим путем страданий. Мы благодарны Господу, что и наше общение сегодня посетили братья. Братья, которые те прошедшие годы сохранили верность Господу и своим зажигающим словом, словом веры, словом благодати побуждали идти путем жертвенного служения Господу. Да, мы видим, что их силы слабеют. И мы будем молиться Господу, чтобы Господь помог и до конца пройти жизненный путь так, чтобы запечатлеть свою верность Господу во всякое время. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, мы не знаем, каким путем Господь поведет нас. У Него есть свой промысел в отношении каждого из нас. Но теперь сохраним ли мы верность нашему Господу? Об этом я чуть позже хотел сказать. Еще в чем величественно открывается Господь наш, это в создании Церкви Своей. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Я помню, когда в юности, даже в детстве еще, мы стали посещать собрания, когда вот произошло такое разделение в нашем городе, я из Томска, это было в 65-м году, несколько позже, чем общее движение братства началось. И когда мы стали собираться отдельно, у меня особенно запечатлилась картина такая. Стоит стена, в эту стену летят стрелы и ломаются. И текст подписан: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие братья и сестры, это было нарисовано, это вот так изображено было, атаки дьявола против церкви, против народа Божьего. Но я помню те мысли, которые часто говорили братья: «Встать в проломе». И вставали в проломе. И куда летели стрелы? Стрелы были направлены на этот пролом и на тех, кто стояли в этом проломе. Но Бог давал силы, и стрелы ломались, а пролом оставался защищенным. Это сила Божья. Господь созидал церковь свою и созидает ее сегодня при нашем участии. Апостол Петр в своем послании пишет так: «И вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Братья и сестры, перед нами сегодня, может быть, перед новым поколением стоит такая задача, чтобы нам приносить жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Не с тем, чтобы только сохранить внешнюю форму. Может быть, красивое пение, устроенные хора и оркестры и остальные служения в церкви. Но с тем, чтобы жизнь была. Вот что очень важно. Сегодня очень много стрел дьявола направлены не на это внешнее торпедирование каких-то стен Церкви Божьей, а в внутреннее обессиливание ее, какое-то такое внутреннее разложение, чтобы сердце наше было предано Господу, чтобы сердце было направлено ко Христу. Куда сегодня направлено твое сердце? Ты присутствуешь на этом собрании, и я присутствую тоже. Мы слушаем Слово, что-то вспоминаем, о чем-то переживаем. Где твое место? Находишься ли ты в этом храме, живом, духовном, который созидается силой Божьей, и скоро закончится его строительство? Являешься ли ты, дорогой друг, присутствующий здесь, тем живым камушком, который вложен в это строительство Дома Божьего? Принимаешь ли ты в ее жизни активное участие, живое участие? Не просто место занимаешь, а участие принимаешь. Где-то помолиться за тех, кто изнемогает, в одиноких или в одиночестве, в обстоятельствах. Вот недавно мы получили такое сообщение о брате, который в Красноярском крае, сохраняя верность Господу в армии, испытывает много притеснений, натисков, поместили в психиатрическую больницу для того, чтобы сделать свое, может быть, и такое нехорошее, гнусное дело. И таких примеров немало. Мы знаем такие примеры, и мы благодарим Господа нашего, что однажды Господь положил на сердце нашим братьям это благословенное служение заступничества, чтобы здесь тоже не опустились руки. И последняя мысль, которую мне хотелось сказать, дорогие братья и сестры, Господь прославляется через людей. Он прославляется через немощные сосуды. Он прославляется через тех, как передо мною сказал брат, подобно Гедеону, кто может сказать: «Кто я?» Однажды и Моисею тоже прозвучал такой призыв: «Иди, выведи народ мой». А он говорит: «Кто я?» Немного раньше, несколько лет раньше, десятки лет раньше, он думал о себе: «Я? Да. А кто может вывести, кроме меня? Кто может помочь, кроме меня?» Как будто такие мысли были и попытки были. А потом, когда Бог поработал, когда Он воспитал, когда Он приготовил, Моисей говорит: «Кто я?» Гедеон себя видит: «Кто я? И мое положение, и мое семейство, вот она моя и слабость, и немощь, и недостоинство». А Господь говорит: «Иди, в этом сила, иди, и с этой силой твоей я предам мадианитян в руки твои». Вот оно правильное положение – видеть себя в смиренном состоянии духа, правильно видеть себя, и тогда Господь будет пользоваться, тогда Господь будет прославляться. Господь еще прославляется через переживающих о деле Божьем. Через переживающих о деле Божьем. В книге Иезекииля, в 9 главе, есть описана такая история, когда ангел проходит по Иерусалиму. И там ему дано такое слово, задание: «Отмечай, отмечай тех, кто переживает о беззакониях в народе, кто переживает о деле Божьем, отмечай их. И ангел проходит и отмечает их. Дорогие друзья, и сегодня Господь отмечает тех, кто неравнодушен к делу Божьему, в чем бы оно ни выражалось, кто переживает о состоянии народа Божьего. Отмечай. А потом Господь приготовит и использовать будет. Как хорошо быть отмеченным Господом. Переживаем ли мы о деле Божьем? И последняя мысль, которую мне хотелось сказать в этой проповеди, братья и сестры, Господь прославляется через тех, кто послушен Его призыву. Господь зовет, и они идут. Несмотря ни на что, как бы трудно ни было. Сегодня уже звучало это слово, когда апостол Павел говорит: «Я хочу прославить Господа жизнью то или смертью». Он услышал однажды Божий призыв, так ясно понял, что это Иисус из Назарета. Так ясно понял, что Он Господь и Спаситель, и сказал такие слова: «Господи, что повелишь мне делать?» И никогда не изменял этому однажды принятому в сердце своем решению: «Господи, что повелишь мне делать?» А потом говорит: «Моя цель, мое желание прославить Господа жизнью то или смертью». Дорогие братья и сестры, наше общение подходит к концу. Мне тоже хочется пригласить к молитве нас, чтобы мы могли поблагодарить нашего Господа за то, что однажды Он начал благое дело в народе Божьем, в нашей стране. То дело, о котором мы говорим, что 50 лет совершается, начал и продолжает его. Мы, может, не так много сегодня говорим пока о том благословенном периоде свободы, когда проповедь Евангелия начала звучать. И если бы сегодня спросить, поднимите руки те, кто в последний период 20 или чуть больше лет обратились к Господу, я уверен, что большая часть, может быть, даже большая часть рук здесь поднялись бы. Это дело Божье в наши дни. Велик наш Господь. Это дело Божье Он осуществлял через послушных Ему детей Божьих. Проверяя свое сердце пред Господом, внутренне размышляя над своим путем, мне хотелось бы спросить, послушен ли ты? Всегда ли был послушен? Послушны ли мы? Может быть, есть те, кто однажды были послушны, даже какой-то период были послушны, и немало делали в деле Божьем, а потом охладели, как-то руки опустились, сил как будто нет больше. Может быть, нет тех внутренних порывов больше, как раньше было, любовь охладела. Сегодня есть возможность обновить свои отношения с Господом. Этот псалом 69 начинается в воспоминание. Что есть вспомнить у тебя? У некоторых есть вспомнить только грехи свои, еще не исповеданные перед Господом. Сегодня есть возможность сказать: Господи, к Тебе приходим. Господи, к Тебе мы несем. И хотелось бы, чтобы Твое величие могло проявиться и в нашей жизни. И Господь это сделает, непременно сделает. Он очистит сердце. Он убелит его и сделает снега белее, как мы поем в одном гимне. И через это тоже прославится благословенный Господь наш. Почему сегодня мы можем говорить, просматривая историю нашего братства, что Бог велик? Потому что однажды голос Божий наши братья услышали, отозвались. И за это хочется поблагодарить Господа нашего. И за весь тот пройденный путь, которым Господь провел народ свой в нашей стране эти последние 50 лет. Аминь.